верховный жрец Сэм, на следующее же утро велел созвать народ на торжественное богослужение в храме Птаха. Жрецы расставили глашатаев на перекрестках, на площадях и даже в полях, чтобы они горнами и флейтами созывали народ. Когда собиралось достаточно слушателей, им сообщали, что в храме Птаха в течение 3 дней будут происходить торжественные процессии и молебствия о даровании победы египетскому оружию, о поражении ливийцев и о ниспослании на их вождя Муссавасу проказы, слепоты и безумия. Все шло так, как хотели святые отцы. С утра до поздней ночи простой народ толпился у стен храма, аристократия и богатые горожане собирались в преддверии, а жрецы, местные и из соседних номов, совершали жертвоприношение богу Птаху и возносили молитвы в самом святилище. 3 дня в день совершались торжественные шествия, во время которых вокруг храма обносили в золотой ладье, скрытую за занавесками, статую божества. При этом люди падали ниц, громко сокрушаясь о своих грехах, а рассеянные в толпе пророки, задавая соответствующие вопросы, помогали им каяться. То же происходило и в преддверии храма. Но так как знатные и богатые не любили каяться во всеуслышание, то святые пророки отводили грешников в сторону и тихонько увещевали их и давали советы. В полдень молебствия носили особенно торжественный характер, ибо в этот час солдаты, отправляющиеся на запад, приходили, чтобы получить благословение верховного жреца и обновить силу своих амулетов, имевших свойство ослаблять вражеские удары. По временам в храме раздавался гром, а ночью над пилонами сверкали молнии. Это означало, что Бог внял чьим-то молитвам или беседует с жрецами. Когда после окончания торжества трое высоких жрецов Сэм, Мефрес и Ментесуфис сошлись для тайной беседы, положение было уже ясно.